Иду. Коллекторы просто большие шкафы. Я где-то на полке, под литерой «Ф». В конце алфавита, в тиши переплеты. Когда до меня добредет уже кто-то, кому я доверю свое оглавление, и свет на странице прольет появление кого-то на свет выводящего слова. Скорее бы пришел, я на полке, готова.